Слушай, я, видимо, не понимаю, что тебе нужно еще, дорогая. Не могу дышать, сил нет больше ждать. Я так хочу тебя обнять. Подожди, ты на что здесь намекаешь? Все вопросы ко мне не понимаешь. В отношениях все решения за собою ты оставил сам, все расставив по своим местам. Так ты считаешь это?